перестану играть с судьбой, стану самим собой. Когда, коли общественные морали нас с тобой ебали, когда я перестану спать сестрой, брата швыряв тобой, куда мне стали по спирали, как тубом сияли. Самим собой, когда, коли общественные морали.